Индры и полубоги искали Брихаспати повсюду, но не нашли и следа. Тогда Индра понял, что гуру недоволен им, и что теперь ему ни в чем не будет удачи. С тех пор он не находил покоя, хотя и был всегда в обществе полубогов. О несчастье Индры узнали демоны, и, вняв совету своего гуру Шукрачарии, вооружились и пошли войной на полубогов. Острые стрелы демонов пронзали тела полубогов, ранили их головы, ноги и руки. И тогда полубоги во главе с Индрой, не видя иного спасения, обратились за помощью к Господу Браме. Склонив перед ним головы, они стали просить у него защиты и доброго совета. Когда великий и могущественный Брама увидел израненных полубогов, он милостиво их утешил, а затем произнес такие слова. Господь Брама сказал: «О лучшие из полубогов! К несчастью, материальное богатство затмило ваш разум, и когда в собрании к вам пришел Брихаспати, вы не приняли его, как подобает. Брихаспати первый среди браманов, ибо он постиг верховный брахман и в совершенстве владеет своим умом и чувствами. Как же вы дерзнули его оскорбить?» Итак, мы продолжали с вами эту тему, которая называется «Разум» или «Постижение природы бытия и постижение природы духовного, духовной науки при помощи разума». Говорится, при помощи чувств мы не способны ничего сделать. Более того, при помощи чувств мы всегда совершаем ошибки, потому что наши чувства несовершенны. Итак, несовершенство чувств выражается в том, что ум находится под влиянием ложного эго. Разум также находится под влиянием ложного эго, но ум не осознает своего эгоистического положения. Разум осознает это. Поэтому мы иногда чувствуем чувство сомнения, поэтому мы чувствуем иногда чувство неудобства за свое поведение, за свою болтовню. И все эти ощущения или неудобства сформированы разумом. Все эти сомнения и неудобства в том, что я прав. Но ум, поскольку он находится в возбужденном состоянии и возбужден собранной информацией чувств, он начинает оправдывать свое поведение. Как отдельная субстанция, очень интересно. Он начинает давать нам импульсы, которые позволяют нам занять платформу ложного эго. То есть телесные представления. И с позиции тела мы иногда правы, но с позиции души абсолютно не правы. Итак, мы находимся в этой двойственности. То, что благоприятно для тела, абсолютно не имеет никакой ценности для души. Более того, говорится, что все, что благоприятно для тела, как мы считаем, на самом деле неблагоприятно, наоборот, для души. Почему? Ибо вызывает привязанности. Какие? Телесные привязанности. Усиливается телесная привязанность, и таким образом душа практически не оказывает никакого влияния, кроме как влияния деятельности. То есть желание, которое приводит функции в действие. Желание, и приводятся эти функции деятельности параматмой. Параматма просто превращает это наше желание в определенное действие материи. Итак, человек находится в иллюзии по поводу того, что ему кажется, что он управляет своим телом. Он тренирует это тело, развивает это тело. Ему кажется, что все это совершает он. Поэтому Кришна говорит, что всю деятельность совершают лишь гуны материальной природы. Но человек этого не ощущает чувствами. Он не ощущает это, что это гуны делают. Но он может прийти к такому выводу, когда он анализирует. Анализирует. Если он не анализирует, поэтому это называется аналитический вид мышления или аналитический склад деятельности, это подвергать определенной логике. Логика – это очень важная функция. Мы с вами обсуждали метафизику и в логике, и в метафизике, и в гносеологии, и в этике, как результат этика, везде присутствует разум. Невозможно гносеологию постигнуть, опираясь на чувства. Невозможно, то есть правильно постигнуть. Мы обязательно будем в заблуждении. Поэтому мы видим, что мы ищем авторитетов в соответствии со своими чувствами. Не в соответствии с разумом, а в соответствии с чувствами. Принимаем духовного учителя, духовного авторитета, какого-то лидера. И поэтому мы всегда сбиты с толку. Всегда. Поэтому в шастрах говорится, когда слепцы выбирают слепца, то все падают в пропасть или в яму. Поэтому говорится, нужно обязательно опираться на разум. Разум постигает все объекты. Разум постигает. Чувства лишь соприкасаются. Чувства соприкасаются, но они не могут постигнуть. Ум пытается проанализировать то, что или в чем информирует его чувство. Но ум, находясь вне контакта с разумом, то есть не в подчинении разума, приходит к ложным концепциям, к ложному анализу и начинает воображать себе, будто бы он правильно анализирует все. Это точно так же, как ребенок. Ему иногда кажется, что не надо спрашивать разрешения у мамы, у папы, что ребенок правильно все анализирует. И мы знаем, что если ребенок не имеет какого-то наставника в виде отца, матери или какого-то старшего человека, то он всегда будет попадать куда? В беду. Всегда будет попадать в беду. Поэтому взрослые люди, они всегда пытаются подчинить себе детей. Но это подчинение не из желания контролировать жизнь детей, не из желания каким-то образом наслаждаться этим контролем или отобрать у них что-то, какие-то плоды их деятельности. На самом деле говорится, что это все проистекает из желания помочь и из желания любви и заботы, из сострадания. Из сострадания. Итак, говорится, что все духовные лидеры, они не испытывают желания наслаждаться этим управлением или что-то отобрать, плоды какой-то деятельности. Иногда ребенку кажется, что когда мама не разрешает ему есть конфеты, что она тайком просто сама хочет их съесть. Или когда папа не разрешает курить только потому, что он сам хочет это выкурить. Я не шучу. У детей именно такое представление. У многих детей именно такое представление. Что когда детям не дают деньги, значит жалко деньги. Не потому, что они понимают, что мы неправильно распоряжаемся деньгами. Они думают, это из жадности нам не дают деньги. Никто не, поскольку они не обладают разумом, хорошим разумом, они не могут проанализировать эти запреты. Они не могут, также человек, который находится во власти ума и чувств, он не может проанализировать, почему ему Бог посылает несчастье. Он воспринимает их не как защиту его духовной сущности, он воспринимает это как наказание, и порой в основном на чувственном уровне любое наказание, любая проблема воспринимается как несправедливость. Ум возбуждается в уме противоречия. Как же он может меня любить, если он так со мной поступает? Как же мы можем верить, что Бог нас любит, видя такие страшные злодеяния, такие криминальные ситуации, такие болезни? Телесные и психические болезни. Мы не можем поверить, что Бог делает все из хороших побуждений, устраивая такие страшные, кровопролитные, жестокие войны, уродства, калеки, сироты и так далее. Ум приходит в противоречие. И потом кто-то говорит, надо такого Бога любить. Вообще есть ли он? Мы не видим логики, мы не видим последовательности его поведения, его событий. И поэтому, говорится, человек приходит к выводу, что даже если Бог есть, он какой-то демоничный. Однако Бог демоничен. Откуда рождается концепция такого ума? Из протягши. Из протягши. Из чувственного восприятия. Вот почему Кришна сказал Арджуне, матрас паршасту каунте яши точно суки дуки дага. Агамупайно нитяс там ститикшасва барата. Счастье и несчастье, их исчезновение в должный срок подобны смене зимы и лету. Они рождаются из чувственного восприятия. Все эти представления, то он хороший, то он плохой, из чувств. То есть удовлетворены чувства, значит, Бог какой? Хороший, он есть. Если не удовлетворены чувства, значит, его нету. Его нету. Или он плохой. Если он даже есть, он плохой. Итак, чувства и ум анализируют материальные объекты, которые их окружают. И ум анализирует только с одной целью и всегда с одной задачей. Ум возбужден желаниями независимых чувственных наслаждений. Ум хочет только две функции. Это две цели ума. Наслаждаться независимо. Зачем нужна независимость? Для того, чтобы наслаждаться. Поэтому человек закрывается в комнате, прячется под одеялом, говорит, выйдите отсюда. То есть, все, секреты появляются и так далее. Человек в основном хочет наслаждаться. Наслаждаться. Человек очень сильно хочет наслаждаться. Итак, существуют разновидности секретов. Существуют всевозможные ограничения, когда человек себя в чем-то ограничивает даже для чувственных наслаждений. Поэтому говорится, что человек иногда прибегает к дхарме, к тапасе. Для чего? Чтобы наслаждаться. Как человек, он говорит, это уже приелось, но если он чувствует, что надо себя сдерживать, тогда это опять становится вкусным. Таким образом, желание сдерживаться возникает из желания наслаждаться. Давай поживем отдельно. Иногда люди говорят, давай поживем отдельно. Для чего? Потому что когда мы соскучимся, мы опять друг друга оценим. Мы опять друг друга оценим. И поэтому говорят, любовь, она как бы разлукой, испытание разлукой. Но это просто наступает чувство голода. Поэтому говорят, почему вы так долго прожили? Потому что мы так редко виделись. Потому что материальные взаимоотношения пройдут, несомненно, все эти четыре стадии. Голод, насыщение, пресыщение, отвращение. Вот почему говорится, что ни в коем случае мы не должны воспринимать духовных авторитетов из побуждения чувств. Мы можем постигнуть их положение только разумом. Только разумом. Поэтому иногда мы видим, что те, кто сильно прославлял какого-то человека, когда человек ошибается, они его очень сильно что критикуют. Или когда он мешает им наслаждаться, они очень сильно его критикуют. Когда он не удовлетворил их чувства, они очень сильно его критикуют. Очень сильно его критикуют. Мы можем видеть, что человек мог удовлетворять чувства Кришны, но он не удовлетворил наши чувства. Как мы будем к нему относиться? Хорошо или плохо? Он удовлетворил чувства Кришны, гуру. Гуру им очень доволен, а мы им недовольны, потому что он не удовлетворил наши чувства. Как мы будем относиться к этому человеку? Хорошо или плохо? Будем мы его считать авторитетом? А? Нет. Нет. Мы найдем того авторитета, который удовлетворяет наши чувства. Это означает сентиментализм. И при этом человек заявляет, что у него есть вера. Но его вера в гуне невежество. В гуне невежество. Итак, вера в гуне невежества – это сентиментализм и фанатизм. Сентиментализм, постепенно превращающийся в фанатизм. Это вера в гуне невежества. Кришна объясняет это в Бхагавад-гите. Когда человек знает, но все равно не верит. Он знает, что этот человек удовлетворил, он даже видел это, но все равно он его чувство, поскольку не удовлетворяет, он все равно ему не будет доверять. Потому что он, видишь ли, с ним не так поговорил, нет, он с ним вот не очень правильно себя ведет. С гуру-то ладно, фиг с ним, с гуру. Со мной он неправильно себя ведет. Таким образом, он понимает, что человек удовлетворяет гуру, что он лучше его в этом отношении, но он хуже его в каких-то материальных определенных отношениях. И поскольку это все действует уже на половинчатой основе, на основе разума, как факта, и на основе чувств, как восприятия. И человек знает, но не верит. Такая вера в какой гуне? Страсти. Или он, как Кришна говорит, он понимает все это, но ничего с собой поделать не может. Я все понимаю, но ничего не могу с собой поделать. Не могу я принять вас. Или не могу принять. Но авторитет, духовный авторитет, он не страдает от того, что его не принимают. Если это духовный авторитет, он не страдает. Потому что страдать от этого будет кто? Нужно очень хорошо это понять. Страдать от того, что не принимают духовный авторитет или авторитет, духовный авторитет не будет страдать от этого. И никогда не страдает от того, что его не принимают. Всегда страдают от того, что не приняли чей-то духовный авторитет, какой-то достойной личности. Кто? Те, кто его не принимает. Поэтому брихаспати, он не страдал. Кто страдал? Индра. Но в уме, невежественном уме, все наоборот. Все думают, ну мы ему не выказали почтения, теперь он будет страдать. И из чувства сострадания к авторитету мы должны ему выказывать почтение. Такое почтение называется почтение в гуне невежества. Несомненно. Вот таким образом мы должны рассматривать этикет. Некоторые люди выражают почтение. Ой, блин, попробуй не вырази. Будет вони, блин, до неба. Такое почтение называется почтением в гуне невежества. Какова природа гуны невежества? Кто помнит? Разрушать. Таким образом отношения восстановятся или ухудшатся? Ухудшатся. Ухудшатся. У кого? У авторитета или у нас, которому мы выражаем таким образом почтение? У кого? Конечно, у авторитета. Он бедный совсем, сон потерял. Мы ему неправильно выражаем почтение, он совсем умер там. Мы его одним неправильным выражением почтения убили. Дед. Разрушаться начинает наша жизнь. Почему? Потому что это оскорбительно. И мы с вами говорили об этом, что это называется аппарат Хотха. Оскорбительное выражение почтения. Смотрите, это называется категория, Рупа Госвами называет раса-пхаса. Несовместимые ощущения. То есть, с одной стороны, я выражаю почтение, но внутри я думаю, вот свинья, попробую не выразить. Уже жлоба задавит. То есть, думаю о человеке очень непочтительно, но телом делаю вид, что я выражаю ему что? Почтение. Как вы думаете, что разрушается? Все разрушается. У кого? Итак, это все проанализировать может разум. Разум. Разум берет под контроль ум. Когда ум контролируется, ум прибегает к подчинению разума. И тогда ум правильно действует по отношению к чувственному восприятию. Поэтому, говорится, человек постигает это через логику. Через логику. Что же логика у нас говорит? Логика. Изучение правил коррективных умозаключений и формирование адекватных выводов. Так классическое представление логики, как науки. Что логика? Это изучение правил коррективных умозаключений и формирование адекватных выводов. Это логика. Но логика должна основываться не на собственных чувствах, потому что собственные чувства несовершенны. Поэтому шастры предлагают нам такой уровень логики. Когда мы строим свои заключения, адекватные заключения, на чувствах, чьи чувства более совершенны. Вот почему мы спрашиваем иногда, мы видим ребенок, он, приходя к этому выводу, он приходит и говорит, папа, вот это как вот сделать? А? Как ты думаешь, этот человек хороший или нет? Почему ребенок сам иногда подходит и спрашивает? Как вы думаете? Логика. Разум. Разум. Он приходит к выводу к такому, что чувство отца или чувство мамы более совершенны. Поэтому ребенок постепенно, то мы его заставляем слушаться, но постепенно он приходит в в разных жизненных ситуациях, то есть с опытом, помните, да, функция разума, приобретение также опыта, то есть выводы, основанные на опыте, выводы, адекватность выводов приходит со временем, и ребенок сам начинает спрашивать. Потом ребенок начинает видеть, что ошибочные представления отца или матери, и опять выходит из повиновения. Итак, это происходит симптоматически, то есть иногда это происходит в эту сторону, а иногда в другую сторону. Иногда в эту сторону, иногда в эту сторону. Итак, живое существо начинает думать, это не авторитет, отец не авторитет, мать тоже не авторитет. По мере роста. По мере роста. То есть, по мере роста человек начинает различать, в каких вопросах отец авторитет, в каких вопросах он не авторитет, в каких вопросах мать авторитетна. И поэтому ребенок с одними вопросами подходит к матери и никогда с этими вопросами не подходит к кому? К отцу. Но с теми вопросами, которые он задает отцу, он никогда не такие вопросы не задает и не подходит к кому? Матери. Итак, начинает включаться что? Разум. Он начинает различать природу отца, природу матери. Мотивы матери, мотивы отца. Так ребенок начинает в материальном мире постигать тонкую и грубую субстанцию. Отец в основном всегда говорит о тонких вещах. Честь, достоинство, справедливость и так далее. Мать использует и говорит, что честь необходима только для чего? Если это принесет какое-то материальное благо. Очевидное материальное благо. Слава, почести, очевидное материальное благо. Ты видел у академика, какая квартира? А вы видели, в каких костюмах ходят депутаты? И так далее. То есть, в основном, воспринимается очевидное. И женщина всегда склонна попадать в такую категорию материальной зависимости. Таким образом, женщина готова совершать любую коммуникацию на основе материального блага. Любую коммуникацию. Вот почему говорится, что женщину очень легко сбить с толку. Чем? Ухаживанием. Что такое ухаживание? Цветы, воздействие на что? На разум? На чувство. На чувство. Как ребенок. Ребенка точно так же очень легко сбить с толку, предоставив ему определенные чувственные субстанции. То есть воздействие на его чувства, воздействие на его чувства через объекты чувств, надо просто узнать, что ему нравится. И вы станете самым близким другом ребенка. И тогда возникает сразу опять тот же аспект, о чем мы говорили, что веды говорят, что очень легко кого-то победить, потому что в основном люди находятся на чувственном уровне. Очень легко их победить, то есть очень легко их привязать к себе. Но разница лишь в том, с какой целью. Поэтому вы помните, как у Экзюпери в «Маленьком принце», там лис этот говорит, что мы в ответственности за тех, кого мы привязали. Приручили, он там говорит, такую фразу. Но это имеется в виду привязали. Приручили, значит привязали. Мы несем ответственность за тех, кого мы привязываем. С какой целью? Цель какова в этой привязанности? Итак, собаку привязывают для чего? Чтобы сторожила. Чтобы сторожила, верно служила. Собака не только сторожит. Верно служила. Кому? Кому собака должна верно служить? Хозяину. Хозяину. Что за хозяин? Вот некоторые собаки, они служат как? Они сумки вырывают, там горло перегрызают и так далее. По-разному служат собаки. Также это зависит от чего? От господина, которому они служат. Они выполняют разные функции этого господина. Итак, цель. Какова цель привязанности? Говорит Прохлада Махарадж, что чувства все равно привяжутся, рано или поздно. Шримад Бхагаватам говорится, чтобы человека возвысить, надо его привязать. Прупада живя во Вриндаване, в Радха-Дамодаре, в храме Радха-Дамодары, видит сон. Он жил возле самадхи Рупа Госвами. К нему приходит Рупа Госвами, Прабхупада это рассказывает в одной из лекций, даже если, где он описывает это. Приходит Рупа Госвами и говорит: ну как, Абхай, твоя миссия? Шрила Прабхупада начинает плакаться и говорит: о, дорогой Гуру Махарадж, он называет его Гуру Махараджем, Рупу Госвами. Он говорит: дорогой Гуру Махарадж, я просто не вижу своей полезности в этой миссии, в вашей миссии. Он говорит: это Рупи Госвами. Он говорит: что такое? Он говорит: эти бесполезные ученики, бесполезные абсолютно. Я не нахожу ни одного хорошего качества в их сердце. Ни одного хорошего качества, чтобы при помощи этой лазейки дать им духовное знание, дать им Господа Чайтанью, дать им ваше наставление. И Рупа Госвами говорит: неужели так все плохо? И улыбается при этом. Он говорит: зря вы улыбаетесь, Гуру Махарадж. Вообще тупейшие, наитупейшие. И он говорит: ну неужели вообще? Он говорит: вообще ничего у них. Они меня просто рассматривают как любимого деда. И Рупа Госвами, он говорит: вот. И Шрила Прабхупада говорит: я задумался. И вдруг я понял. И я ему сказал: я понял. Именно через это я дам им Кришну. Итак, люди века Кали очень тупые на самом деле. Очень тупые. Я не знаю, насколько вы это ощущаете в себе. Я очень сильно это ощущаю, что я, допустим, очень тупой. Другой вопрос. Воображают, что я о себе? Почему говорят «воображало»? Вот тут у нас очень много воображал есть, которые воображают себя великими поэтами, хорошими личностями, благодетелями, чуть ли не Богом неспосланные. Воображать о себе, или, как говорится, думать о себе, можно как угодно. И в шастрах, в Шримад-Бхагаватам, в частности, говорится, что Кришна, чтобы живое существо наслаждалось иллюзией, то есть оно ничем больше не наслаждается, кроме как иллюзией. То есть чем? Своим воображением. Самим объектом наслаждаться очень сложно. Но если вы себе воображаете, что вы им наслаждаетесь, тогда это классно. Можно наслаждаться беременностью, можно наслаждаться родами, можно наслаждаться пищей, можно чем угодно наслаждаться, если в уме сформированы определенные воображения, которые находятся в гунах. И когда воображение в гуне страсти, тогда и пища нравится какая? В гуне страсти. Нравится. Потому что воображение в такой гуне. Воображение. Когда у человека сформировано неправильное представление о взаимодействиях с материальными объектами, у него формируется неправильное воображение. Поэтому человек принимает наркотики. Он воображает, что это приносит чувственное наслаждение. Тот человек, который правильно знает, что такое наркотики, он испугается даже этого кайфа. Даже если его уколоть, он будет в шоке. Страх его сразу... Почему? Потому что это не я. Я становлюсь не таким. Он даже не будет думать, что это хорошо. Он даже не будет думать, что это хорошо. И это на него окажет неблагоприятное влияние. Если у человека в уме сформировано неправильное представление, под влиянием чего в основном? Общения. То есть человек позволяет на себя влиять кому-то. У него формируются неправильные представления об этом. И он пытается этим наслаждаться. Допустим, грабить кого-то. И потом друг другу рассказывают: я там того раз, как дал ему, все, раз, мы бомбанули, а здесь мы там раз-раз одну старуху выселили, раз, там раз, хресь ей, бам, ей дали какую-то закуперенную квартиру, а ее хату хоба отремонтировали и подняли конкретно, вообще, бабла теперь, теперь можно это бабло запустить туда. И они будут мнить себя очень удачливыми, хорошими, благочестивыми людьми. Потом они скажут, мы бабла наделали тут нечестным путем. А что честного-то тут? Все воруют, и мы воруем. Че такого-то? Теперь мы построим детский дом. Ага. Поэтому Кришна говорит, они иногда с гордостью совершают жертвоприношение. Но все, что они нажили нечестным путем. Обманным путем. Тогда они кричат, так мы вайши, мы читали. Вайши могут обманывать. Но вы не поняли, каков обман вайши. Чем мотивирует вайши в своем обмане? Чем? Поэтому говорится, вайши мотивирует единственным, не чувственными наслаждениями, а чем? Возможностью совершать и увеличивать благотворительность. Вот почему Нила, термин Гадай, получил указание. Грабь нафиг всех. Грабь, мы тебе разрешаем. Только никого не убивай. Но грабь всех. Почему? Нила все до копейки спускал в трансцендентальные желудки вайшнавов. Так он называл. Так он и говорил. Я все до копейки спускаю в трансцендентальные желудки вайшнав. Говорится, у Нилы даже не было запасной одежды, он ходил в рване. Но он собирал с этих богатых людей огромные суммы, но у него ничего не было у самого. Конь был, там этот ржавый меч, которым он все время махал. Потом Нила пошел грабить Лакшми Деви, когда перед ним появилась, она прямо при Нараяне ему сказала. Нараяна что-то пошептал Лакшми. И Лакшми ему сказала, Нила, бомби-ка всех буддистов. У них столько золота в их дацанах, ёкарный бабай. Я тебя благословляю, бомби их нафиг. И Нила обрушился целой миссией на буддистов. Кого уж они помнят и очень не любят. Он у них по-другому называется, но вы из Бхагаватам узнаете, кого они таким образом называют. Этот страшный демон, который порушил их твердыни и святыни, осквернил весь буддизм, спер все золото. Когда вы не знаете предыстории, то вы думаете, точно это асуры какие-то сделали. Нет, это был Нила. Он говорит, говорится, Нила стал путешествовать по всей земле и грабить их на каждом углу. Как только он узнавал, что где-то есть храм, он тут же нападал на этот храм. Сначала он приходил к настоятелю и говорил, отдай все золото. Тот говорил, зачем? На кормление трансцендентальных желудков вайшнавов. Он говорил, каких вайшнавов? Это этих ведантистов. Они такие сики, пятый, десятый. И тогда Нила говорил, хорошо, я предупредил. Есть у вас две возможности. А, отдать золото, а Б, я вам не советую. И они все выбирали Б. И тогда Нила нападал на них и все отбирал. Все отбирал. Итак, у вайши есть мотив. А это не только чувственное наслаждение, как мы думаем. Нет, настоящий вайши думает, как побольше взять, чтобы отдать. Отдать вайшнавам. Потому что Кришна принимает служение через преданных. Через преданных Кришне ничего не надо. Кришне ничего не надо. А у преданных есть разные проблемы. У преданных есть проблемы. Но у Кришны нет проблем. Поэтому говорится, что тот, кто служит вайшнавам, он всегда, это называется вайшнава-сева. И говорится, служение вайшнаву выше, чем служение кому? Кришне. Выше, чем служение Кришне. Поэтому Господь Чайтанья сказал, что вы должны стать слугой, слуги, слуги, слуги и остальных слуг Гопи Вриндавана. Вот почему мы выбираем таких авторитетов на основе Писаний. Но когда человек не обладает знанием, он не знает, как выбирать авторитета. Кто там чей слуга? Мне нравится этот мужик, потому что он очень хорошо понимает мои желания. Он очень хорошо поддерживает мои концепции, мои представления. Поэтому он, несомненно, мой благодетель, мой друг, он самый здесь продвинутый. А вот этот человек, он не понимает вообще ни черта, что мы понимаем вот с этим. Вообще ничего не понимает он. Он не понимает, что нас вдохновляет. И это опять, нас вдохновляет. Это эгоистическая концепция. Что вдохновленным должен быть я. Но как вдохновленным? Итак, существует вдохновление в гуне невежества, вдохновление в гуне страсти и вдохновление в гуне благости. Вдохновление в гуне благости – это чем я буду полезен. Я вдохновляюсь этим, когда вижу, что я чем-то полезен. В гуне страсти – это когда я полезен своим собственным чувством, своим представлением. Такое только вдохновление. А в гуне невежества – это когда я вдохновляюсь, когда что-то безобразие какое-то творю. Действую по собственной прихоти. Я вдохновлен критикой, критикуя, находя недостатки и так далее. Это называется вдохновление в гуне невежества. Я вдохновлен, услышав какое-то отклонение, кто-то отклонился. О, и сразу такой вдохновленный. Ни разу не видели? Видели, нет? Как человек можно вдохновить его какой-нибудь гадостью? Когда он услышит какую-нибудь гадость, он так вдохновляется. Ну все. И прямо думаешь, что сейчас только такой весь был. И так его пытались вдохновить. Но как какая-нибудь гадость, он обязательно вдохновится. Обязательно вдохновится. Итак, логика. Говорится, логика должна использоваться, логика священных писаний. Что же происходит в наших чувствах, там вожделение? Наслаждаться чем? Кармой, гьяной и йогой. Желание наслаждаться побочным эффектом кармы, побочными эффектами йоги и побочными эффектами гьяны, которые выражаются в богатстве, в женщинах и в последователях. В богатстве, в женщинах и в последователях. Итак, ум постоянно ищет все, что связано с этими желаниями. Деньги, отношения с противоположным полом и последователи. Те, кто нас уважает. Ради уважения действует окружающих. И ум систематически включен на эту волну. Ум так настроено, начинает выбрасывать импульсы, токи в чувства. Чувства начинают выходить к органам чувств. И органы чувств начинают слышать только то, что связано с деньгами, с женщинами и с последователями. Как приобрести это все? Поэтому как стать популярным, как стать прославленным? Это слышится все четко. Ухо так настраивается, как орган. Как стать богатым, как понравиться женщинам. Вот почему ухо мгновенно это запоминает. Почему ухо, значит, запоминает? Мы недавно говорили. Смотрите, почему мы запоминаем всякую чушню? Мгновенно, дословно. Но как только нам что-то такое, что полезно, даже напрягая уши, даже так... Бесполезно. Потому что, говорится, концентрация ума, а потом чувств. Если ум-то на этом не зафиксирован, нифига не получится зафиксировать на этом чувство. Поэтому говорят, в одно ухо, а из другого. Все очень просто. Также настраивается... Итак, чувство, слух... Потом зрение. В зрение уходит это желание ума. В зрение ушло. И что человек видит? Богатство, где что плохо лежит, где что. Слушает. Это соединяется со слухом. Все слушает. Так, ух, какая задница. Ух, какая передница. Ух, какой бюст. Ух, какие глаза. Ух, какие губы. Ух, как одета. Ух, какие драгоценные. И теперь глаза. Почему глаза? Потому что ум их направляет. Ум возбудил всю эту систему. Потом запахи. Ищет. И все это. Автоматически. Все одновременно начинает работать. Осязание, обоняние, слух, зрение. Укус. Укус. Поэтому... И все начинает искать. Кто знает вкус воды? Нет, вкус сока. Вкус чего-то вкусного. Чая, кофе, то, сё, пятое. А Кришна говорит, а я вкус воды. И сразу так, что-то слабовато. Ага, слабовато что-то. Вкус воды только всего лишь. Я соль земли, о, слабовато. Мы думали, ты ананас. А он вкус воды всего лишь навсего. Да, бог воды, короче. Итак, наш ум, возбужденный этими желаниями, разбогатеть, наслаждаться и завоевать славу и почет, он возбуждает чувства. Почему мы говорим мантра? Мантра. Итак, понять вот эти логические связи, почему так происходит, это и есть задача человеческой формы жизни. Это и есть логика. Итак, надо узнать, откуда пользоваться этим. Где правильно говорится? Это опыт приходит. Какой опыт? Духовный опыт. Когда мы пытаемся на практике это делать, мы приходим к выводу. Точно, веды говорят истину. А все эти Гекели, Бахи, Фейербахи, Аристотели, Софоклы, там все эти, они все какую-то чушь несут. Они несут какую-то чушь. Эти картины отображают какую-то чушь, ересь какую-то. Это тоже какая-то ерунда. Человек так начинает четко видеть. Он говорит, боже мой, я куда попал-то, елки? Что-то здесь такое странное происходит. Он тогда начинает понимать, почему тот человек так себя ведет. Он начинает разбираться. Ага, вон что. Вот почему он все это запоминает. А это не запоминает. Тысячи лекций он прослушал и все понял, как разбогатеть из этих лекций. Таким образом, слушание в гуне невежества, слушание в гуне страсти, слушание в гуне благости. И все это будет зависеть, как возбуждены чувства. Какими желаниями возбуждены чувства. Чувства кто возбуждает, мы с вами говорили? Ум. Ум. Потому что разум не обладает знанием. Почему мы приходим и говорим, не в деньгах счастье? Это из ума? А? Или курение опасно для нашего здоровья? Это откуда исходит? Из ума или из чувств, или из разума? Из разума. Потому что функция разума – опыт. Мы говорили об этом вчера. Пять категорий, пять функций ума. Итак, человек начинает изучать, что же логика ему дает. Первое. Систематичное мышление. Систематичное мышление. Система мышления. Одно, другое. Не эклектичное, а систематичное. Эклектичное мышление. Это как мы хотели бы. И мы свою систему разрабатываем. Он говорит, нет, у меня тут новая тетрадка, я разработал свой метод Санкиртана, я разработал свой метод повторения джапы, я разработал свой метод управления ИСККОН. Но у нас систематично. Это что? Система вед. Система представления ачарьев. Гуру. Это называется гносеология. Какой источник дает систему? Что там, зачем должно следовать? А? Анубхава, потом бхава. Так не бывает, что сначала пратьякша, потом бхава. Нет. Еще какая? Пракрита пратьякша. Материальные чувства. И они дали бхаву. Это называется сахаджия. Ваша бхава сахаджия. Вот почему эти все слезы перед божествами, там пляски, не знаю, половецкие пляски на киртане. Все говорят, какие продвинутые. Или Харе Кришна. И все говорят, что это за сахаджи какой-то стоит. Все, какой же, такой искренний прямо. Вы что, у него реализация поперла? Как зовут? Ванек. Прет реализации, да? Ванек. Выспится до 12 и поет искренне. Поется там чего-то и запоет. А если вдарит, еще более искренне. Все это сахаджия называется. Пракрита сахаджия. Сентиментализм и надуманный экстаз. Вот почему Шрила Санатана Госвами говорит. Преданное служение... Не сентиментальность и не надуманный экстаз. Именно об этом он говорит. Поскольку мы должны подвергнуть. Итак, Систематическое мышление, систематизированное означает. Для чего? Или какое оно? Оно должно, второй фактор логики, это систематическое мышление должно выразиться в речи. Вот почему говорится, умное лицо еще ни о чем не говорит. Как только человек варежку развивает, все сразу понятно. И все говорят, он неадекватен. Как это неадекватная речь, у него не систематизированная речь. То есть нету там чего? Логики. Какой? Какой логики? А откуда мы ее взяли, эту систему? Она не основана на разуме. Его логика не основана на разуме. Поэтому есть логика в гуне благости, логика в гуне страсти и логика в гуне невежества. У каждого своя, говорят, что логика. Поэтому он говорит, каждый может трактовать Библию, как ему вздумается. В соответствии со своей собственной логикой, основанной не на логике святых, не на логике Писания самой Библии, а на логике своего чувственного восприятия. И поперло этот Савел, который потом Павлом стал. И поперло. Это христианская логика, что Христос за нас пострадал. Я пришел к выводу, что Христос уже забрал все наши реакции. Теперь можно тащиться. И да, мы пришли к выводу, что крестик носить и все, и это уже нормально, посвященный. Как мы у нас бы, мы пришли к выводу, что кантималы три ряда, это уже говорит о том, что ты продвинутый. Да, шнур, это тоже продвинутость, какая разница. И поэтому кресты себе одевай, там шнуры одевай, водой побрызгали, все нормально. Каждое утро нас брызгают водой. Мы уже сколько раз инициировались. Я за 11 лет уж не елки. Какие там три инициации? Я уж тут инициировался, ёкарный бабай сколько. А я огнем и водой, огонь подносит. Оба инициировался. Хоп, брызнули, еще раз инициировался. Благовошку нанюхался, цветов нанюхался. Багова там наслушался. Теперь можно наслаждаться. Богатство, женщины и последователи. Итак, ум перевозбужден всей этой требухой, мишурой этой. Что этот мир создан для его чувственных наслаждений. Вот почему говорится, первое, что должен понять человек, исходя из логики, из опыта и всего остального, что этот мир не предназначен для моего наслаждения. Тогда он начинает искать, для чего же тогда он. Итак, третье, это объясняющее, то есть систематизированное мышление, выражаемое средством речи, объясняющее, что нам известно об окружающем нас мире. Вот это называется логика, которая состоит из этих трех вещей. Есть логика собственного чувственного опыта, есть логика чувственного опыта мудрецов. Есть логика чувственного опыта великих мудрецов. Есть логика чувственное восприятие чистых личностей, осознавших себя душ. Махатм. Не мудрецов просто, а махатм. И есть логика и чувство чьи? Кришны. Самого Бога. Чьи чувства более совершенны? Чья логика более совершенная? Как вы думаете? Создателя или пользователя? А? Создателя. Вот почему говорится, путем разума мы приходим к выводу, кого слушать. Песнь, пропетую Богом, или песнь, пропетую мамой? Песнь, пропетую Богом, или песнь, пропетую папой? Песнь пропетую другом, песнь пропетая там, как... Потому что Кришна говорит, я тебе и мама, и папа, и друг, и муж, и сват, и брат, так сказать, и жнец, и на дуде игрец. Я. Верховная личность Бога. Я все это создал, только я знаю, как с этим обращаться. Поэтому я написал вам песенник, называется «Бхагавад-гита». Дал вам всевозможные объяснения, очень сильно разоткровенничался, рассказал все это. Кто хочет правильно, то есть, что такое правильно, счастье достигнуть, тот должен обратиться к этим произведениям и к тем личностям, которые получили результат. Изучая то, что я сказал, они это все испытали, и они стали счастливыми. Слушайте этих личностей. Слушайте этих личностей. Они авторитеты. И так говорится, Кришна не приемлет гордость и привязанность. В шастрах говорится, две вещи, которые вообще никогда Кришна не принимает. Это гордость и привязанность. Поэтому кала-татва, или время, оно в первую очередь уничтожает гордость и привязанности. Поэтому Кришна говорит, я всепожирающее время. То есть наше положение будет уничтожено. А волны кидают человека в соответствии с тем, насколько он получает эти или культивирует эти две вещи. Два вот этих состояния. Состояние привязанности и состояние гордости. И какой? Ложной привязанности и ложной гордости. Говорится, насколько человек возгордится, настолько он будет... Что? Никто знает. Настолько он будет опущен, да. Насколько гордость он станет, насколько он залезет сам вверх, настолько он упадет вниз. Как говорят, чем выше забираешься, тем дольше будешь падать, и падение будет очень болезненным. Потому что с маленькой высоты упасть, ну так, стукнешься, но с большой можно разбиться. Поэтому говорится время, и поэтому все великие личности сегодня, говорится, майя, функция майя, вознести человека повыше. Функция майя. Прославить материально. Материальная слава. Прославить и потом что сделать? Грохнуть этого человека. Грохнуть, опустить его. С той высоты, на которой он забрался. Мы видим, да, Гитлер. Что? Ленин. Теперь только анекдота. Раньше не было про Ленина анекдоты. Вот жил бы он спокойно, и ни одного анекдота бы не было. Да? Что он там с Крупской трын-прынь. Что он там в шалаше с кем-то. Что он гомосексуалист, что он сифилитик, что он чеканутый, что он демон, бес. Представляете, то он был выше Иисуса Христа, а теперь что? Ниже нас даже. Даже про нас с вами таких анекдотов не рассказывают. Таких гадких. Даже про нас. Вы представляете, такую великую личность, как уронила майя. Подняла на гребень волны и шарахнула ниже даже нас. Вот что такое майя джали. Наполеон. Чтобы теперь над ним ржать. Там, что он такой-сякой, маленький, так сказать, сумасшедший, тщеславный и так далее, такой вообще дуралей. Все дать? Для того, чтобы что сделать? Все отобрать. Дать свободу, чтобы посадить в тюрьму. Дать богатство, чтобы дать сумму. Вот это природа майи. В этом функция майи. Разочаровать. И потом человек, когда разочаруется, он говорит, не в деньгах счастье. И в тюрьме можно прогрессировать. Да, он начинает осознавать. Это разум. И разум есть. Разум мудрецов, мы говорили. Иногда люди, они бравируют. О, да, ну у нас же нет разума, мы такие глупые. Ну, конечно, да, а чего бы, тупые. Для чего они так говорят? Чтобы оставаться на этой платформе. И Кришна говорит, когда они видят, что они не способны продвинуться, они видят, что они не способны продвинуться, они начинают критиковать. У них появляется это внутреннее состояние критичности. И они начинают богохульствовать. А, нам не продвинуться. Шастры говорят, любой может продвинуться. В шастре говорится, что женщина обладает тем же разумом, что и мужчина. Но только тогда, когда она прекращает отождествлять себя с чем? С телом. Поэтому говорится, женщина также может постигнуть все. Все может постигнуть. Потому что она прекращает отождествлять себя с телом. Пока женщина будет отождествлять себя с телом, думать как женщина, она дура. Пока мужчина будет думать как мужчина, он дурак. Поэтому это называется дуратма. Душа, находящаяся в иллюзии. Дуратма означает, дур означает пленница или узница. Атма означает душа. Душа, узница или пленница иллюзии. Таким образом, почему человек привязан к иллюзии? Почему люди привязываются к криминальной жизни, привязываются к тюрьмам, к каторгам, к ссылкам, к таким представлениям? Они воображают себе, что это хорошо. Если человек не думает о том, что это хорошо, он не будет это делать. Он думает, что это хорошо. Хорошо быть наркоманом, хорошо, эти приятные глюки, хорошо быть алкашом, хорошо быть глупцом. Хорошо быть глупой дурной девушкой или глупой дурной там бабушкой. Если говорит, а да, я вот такая дура, ну и что? Это что, ваша гордость или что? Я не понял. Вы этим гордитесь, что ли, что вы так глупы и безнадежны? Или вы хотите показать, что кто-то другой дурак, когда говорит, ну я же дурак, я же дура. Ну? Вы же у нас только один такой умный. Поэтому всегда говорится, человек должен проанализировать свою этику. У вас проблема с этикой просто. Безнравственный, глупый человек. Обленившийся, распущенный. Поэтому Прабхупада говорит, распущенные личности. Они распустили свои чувства. Распущенность. Распущенность во всех религиозных системах воспринималась как отсутствие целомудрия. Тогда человек говорит, ну да, я не целомудренный, да, вот такой я. Но кто будет страдать, если вы так кричите кому-то, вызов бросаете? Кому вы бросаете вызов? А? Кому человек бросает вызов таким образом? Кто-то думает, мне или там кому-то другому. Мы бросаем вызов Кришне. Потому что Кришна нас создал целомудренными, нравственными, этичными, очень-очень-очень порядочными, очень хорошими. Почему же мы становимся такими сволочами? Болтаем всякую чушню. Почему? А? Кому мы бросили вызов? Как дети, когда они хотят показать, что они взрослые, они начинают курить и пить. И орать. Что ты на меня орешь? Я взрослый. Хватит, мне 22 года. Хочу, курю. Лучшей своей стороной ребенок показывает свою взрослость. Таким образом, это осознание своей взрослости в гуне невежества. Таким образом, ребенок сконцентрировался на невежественных ценностях своей взрослости. Это не взрослость. Это говорится о том, что он стал еще хуже ребенка. Что в его сознании проявились самые негативные черты. Точно так же, как мы начинаем говорить, вот да, я вот такой, да, у нас же все, нет разума. Это худшая природа. Вы просто распущены. Вы распустились. И жизнь вас за это очень сильно поколотит. Потому что это оскорбительно. Даже само такое представление – это оскорбление Кришны. Кришна нас такими не создавал. Вот почему говорится «Ишвара апарадхи», «Джива апарадхи», существует, нама-апарадхи существует, вайшнава-апарадхи существует. И кто еще? Кто знает, какие аппаратхи? Шастра-апарадхи, сева-апарадхи. Кто знает еще какие? А? Гуру-апарадхи. Все это оскорбительно. И такое положение, или такой вид гордости, что я такой плохой, и еще этим гордиться, и думать, о, теперь я хорошо себя чувствую. Пусть все знают, что я сволочь. Эта гордость называется ложной гордостью. Поэтому Кришна говорит Арджуне, что этой гордости будет предшествовать. То есть гордость предшествует чему? Падению. Поэтому говорится, что вот эта гордость, вознесение вверх предшествует чему? Падению вниз. Вот почему говорится. Гордость – это четкая система, это механизм. Раз человек возгордился, даже своей гадостью какой-то, и начинает орать тут, значит, он будет что? Он падет. Упадет. Поэтому Кришна, он говорит, я всепожирающее время. Что же пожирает Кришна? Гордость и привязанность. В Бхагавад-гите Прабхупада объясняет в комментариях. Кришна уничтожит гордость, то есть то материальное положение, которым мы гордились, оно будет уничтожено. Нашими детьми, красивыми женами, каким-то политическим статусом. Он все это у нас отберет. Отберет все. И отберет все, к чему мы были привязаны. Потому что мы гордимся, как правило, тем, к чему мы что? Привязаны. К чему мы привязаны? Мы гордимся. Тот, кто привязан к женщинам, гордится, что у него столько женщин, или что-то там, что-то еще. Женщины меня любят, или меня здесь женщины не любят. Те, кто привязаны к богатству, чем они гордятся? Богатством, несомненно. Кто привязан к тщеславию, властью гордится. Кто привязан к славе, гордится славой. Мы гордимся тем, к чему мы привязаны. Но когда человек привязан к преданному служению, чем он гордится? Чем он гордится, когда человек привязывается к преданному служению? Он гордится преданным служением. Не результатами преданного служения, а преданным служением. Что это означает? Самой возможностью служить он гордится. Поэтому Прабхупада говорил, многие считают меня очень гордым, глядя на меня. Прабхупада так сказал. Он говорил, да, я горд, что мой духовный учитель занял меня в преданном служении. Все сказали, в каком? В каком? В чистом. Шрила Прабхупада был горд, что он может совершать преданное служение Кришне. Он не был горд результатами. Потому что все результаты принадлежат опять же кому? Кришне. Поэтому есть ложная гордость. Поэтому Бхактивинода говорит, когда я избавлюсь от ложной гордости, только тогда я прекращу совершать оскорбления. Итак, почему мы оскорбляем? Оскорбительно настраиваемся кому-то. Итак, что? Только из-за гордости. Поэтому эта категория гордости должна быть осознана и осознана разумом. Итак, чувства имеют два уровня. Один называется бахья. Бахья. Бахья на санскрите означает внешнее. Внешнее. И антара. Антара пратьякша. Итак, есть бахья пратьякша и есть антара пратьякша. Бахья пратьякша – это внешнее восприятие объектов чувств. А антара пратьякша означает анализ этого восприятия. Анализ восприятия. Итак, что же за анализ? Ум возбуждает чувства. Ум возбуждает чувства. Это называется бахья. Чувства начинают искать то, чем возбужден ум. Для чего? Чтобы этот ум удовлетворить в его возбуждении. Вот мы говорим, ой, я возбудился. Значит, что это означает? Когда мы возбудились, что мы хотим? А? Ну, что обычно хочет человек, когда он возбудился? Удовлетворить это возбуждение. То есть, успокоить его. Потому что в этом состоянии возбуждения Он, так сказать, чувствует себя, что-то не так. Удовлетворить. Вот вы возбуждены, хотите подраться. Значит, надо что сделать? Подраться. Ум возбужден обидой. Значит, что надо сделать? Прекратить разговаривать с этим человеком. Ну, как-то отомстить ему. Не замечать его. Это все месть. Вы думаете, что я ничего не сделал, я просто обиделся. Нет, вы не можете просто обижаться. Не бывает простой обиды. Обида выльется во что? Пренебрежение. Вы будете делать. Пренебрегать человеком. Это действие. Будете пренебрегать им. Это пренебрежение разовьет что? Состояние брезгливости, говорится. Состояние брезгливости. И это состояние брезгливости уничтожает чувство любви. Все. Человек уничтожает все это. Поэтому сравнивается обрывание листьев. Говорится, гнев как обрывание листьев. Листья сколько не обрывая, им дереву до фени. Дереву до фени, сколько бы вы листьев с него не оборвали. Поэтому говорится, проявление внешнего гнева, это обрывание листьев с дерева любви. Обрывание листьев. Говорится, обида. Когда человек гневается, он может обидеться. Следующее. Не внешнее, а внутреннее оскорбление. Оскорбление или обида. Это, говорится, срубание веток с дерева. Срубание с веток. Это означает, когда обрывают листья, плоды могут остаться. И плоды появятся, если даже обрывать листья. Плоды все равно появятся. Но если вы обрубили ветки, дерево не умрет. Но вы не получите что? Плоды. Мстительность из-за обиды отомстить, то есть как-то пренебрегать человеком, не общаться с ним и так далее, там все. Это действие уже. Игнорировать его всем своим поведением, видом. Там все. Это означает подпиливать ствол дерева. Но это означает, что пройдет очень много времени, пока новое дерево вырастет. Даст ветки, все такое. Но брезгливость – это уничтожить корень. Это уничтожить корень этого чувства. Вот почему говорится, что умение прощать. Нигде не говорится «не гневаться». Везде говорится «умение прощать». Как избежать трех врат преисподней? Говорится «гнев», вожделение и жадность. Жадность, говорится, побеждается только общением с щедрыми людьми. Жадность побеждается. Это самое сложное, как победить жадность. Это общение с щедрыми людьми. Общение с продвинутыми личностями. Вожделение, говорится, можно победить в грехасхашами. А гнев можно победить, если гневаться на свои недостатки. Так Нарада Муни объясняет, как можно избежать трех врат преисподней. И он говорит, самое плохое, гадкое качество – это жадность. От него проистекают все остальные вышеперечисленные – вожделение и гнев. Из-за жадности все происходит. Итак, ум возбужден, это называется, если вы помните, бахья, внешнее. Итак, ум собирает информацию через возбужденные чувства и начинает анализировать. Это называется антара-пратьякша. Ум начинает анализировать то, что собрано чувствами. И ум приходит к заключению, я доволен или я что? Недоволен. Так человек отождествляет себя со своим умом. Я доволен или я недоволен? Именно из ума это исходит. И человек сентименталист. Sentimental, если вы помните, ментал это ум, а сентал это чувство. Он собирает чувствами информацию, допустим, о каком-то лидере, о человеке, о предмете, о чем угодно. И он делает заключение, сама душа делает заключение, отождествляя себя с умом. Потому что это первая трансформация чего? Ложного эго. В невежестве человек действует так. Он всегда полагается на свои чувства и ум, на анализ своего ума. В невежестве он отождествляет себя с чувствами. Это сентиментализм. Итак, поэтому рождается в уме концепция. Я знаю его. Он плохой. Я знаю. Тут холодно. Я знаю. Здесь жарко. Но по отношению к кому здесь холодно, жарко, плохой, хороший, мокрый, сухой, тяжелый, легкий? По отношению к кому это все? А? Ко мне, к моим чувствам, к моему уму в итоге. Вот почему говорится, что глупцы блуждают на колеснице своего ума по всей вселенной, путешествуют на колеснице своего ума. И первое это отождествление себя с умом. Это ложное эго. Очень эгоистичный человек. Вот почему наш гуру может этого человека прославлять, а мы этого человека критикуем. Почему? Почему? Наш гуру может сказать, давай с этим человеком сотрудничай, служи ему. А мы не можем сотрудничать с ним и не можем служить. И пишем гуру письма. Лично, непосредственно. Почему? Потому что в соответствии с чувствами гуру и представлением его, это нормальный человек. Надо с ним сотрудничать, надо с ним служить. Но по нашим представлениям, нашего ума, этот человек очень плохой. Но откуда мы сделали такое заключение? В соответствии с чем? Из чувств. Из чувств. Мы не принимаем руководство гуру. Мы принимаем чувственный уровень. Вот почему Прабхупада говорит, что здесь будет все держаться в исконных авторитетах. И потому, какие отношения у человека с авторитетом, духовный учитель будет принимать, какие отношения у этого человека с кем? С гуру. Гуру изучает авторитета сначала, поэтому он делает его авторитетом. Потому что он изучил эту личность. И пришел к выводу, что эта личность может представлять меня в этой деятельности. Так Кришна говорит, это Арджуни, ты можешь представлять. Так Кришна говорит Нараде, ты можешь. Нарада не Кришна. Не надо искать в Нараде Кришны. Но Нарада более совершенно, чем другие, может его представить. Кришну представить. Итак, говорится, Брихаспати был духовным наставником и был более сильнее, чем Индра. В каком отношении? В духовном. А Индра чем гордился, не выказывая почтения Брихаспати? Богатством. Так богатые люди всегда ослеплены. Кто духовный авторитет, кто не духовный авторитет. Как что? Так же, как некоторые мнимые личности, они сразу пытаются подружиться с богатыми людьми. Как только я объяснял, теперь я вам объясняю. Мои лекции нельзя слушать. Одну лекцию прослушать и сделать вывод. Надо эту систему понять. Почему в той лекции я говорил так? Поэтому я говорю, многие личности, как только в нашем обществе появляется богатый человек, как к нему лезут в дружбу сразу, чтобы исполнить какие-то, нет, абсолютно не какие-то духовные цели, а свои какие-то меркантильные идеи, под видом. Устроиться на работу, выкрутить пожертвования и так далее, и так далее. Поэтому говорится, что Брихаспати, видя, что Индра не выказал почтения, он не стал с ним общаться. Видя, что просто человек гордится своим положением, гордый. Мы-то думаем, что с нами не общаются, когда мы богаты, потому что, видишь ли, ну, пренебрегают или хотят показать. Нет, потому что мы гордые. Потому что мы не понимаем положение духовного авторитета. Не понимаем. От кого же принимал эти похвалы Индра? От великих преданных или от кого? От полубогов, от сакам. Они все лезли в дружбу с Индрой. А Брихаспати нафиг ушел. Сказал, когда гордяк его задолбал его. И Брихаспати покинул это место. Он стал для Индры, говорится, невидимым. Индра искал и так, но не мог увидеть. Он не мог увидеть. Индра стал раскаиваться, потому что все-таки Индра что? великая личность. Величие не в том, что вы горды. Величие в том, что вы увидели свою гордость. И дико раскаиваться стали. Это еще большее величие. А еще большее величие, вы хотите извиниться. А еще большее величие, вы начинаете действовать в соответствии с наставлением этих личностей. Вот так начинается духовный прогресс. А не тогда, когда вы дерзите какому-то человеку, который более разумнее вас, более, так сказать, продвинут в духовной жизни. Может, он не совсем удачлив в материальной, в своей семейной жизни, с женой, с детьми. Это все материально. Может быть, он не так богат, как вы. У него не хватает мозгов, как выкрутить себе, как кого-то обмануть. Он и не хочет это делать. Потому что он видит, что все сопряжено с грязью и с обманом. Чтобы стать богатым, надо полностью подавить в себе чувство чего? Порядочности. Нет богатых людей порядочных. И каждый богатый знает это. Другой вопрос, оправдывает он себя или нет? И поэтому говорится, правдивость – последняя нога религии. И как же человеку, имеющему склонность обманывать, все-таки не получить реакции? Это вкладывать как минимум, говорит Рупа Госвами, 50% своего дохода на развитие сознания Кришны в обществе. Чтобы не получить реакции за этот обман. Так человек может приниматься, даже обманывающий человек, как преданный. Кришна его начинает рассматривать, такого человека, как преданного. Потому что 50% своего дохода он тратит на распространение сознания Кришны. И Кришна начинает его рассматривать преданным. Итак, люди богаты или не богаты не потому, что духовный авторитет не богат, потому что он не может стать богатым. Разбогатеть – это прерогатива некоторых вещей. Это прерогатива кармы, прерогатива обмана, прерогатива разбоя, то есть краж, и прерогатива преданности. Иногда Кришна делает преданного богатым. Для чего? Чтобы он больше распространил сознание Кришны. Иногда Кришна дает возможность преданному разбогатеть, потому что он понимает, что лучше богатство отдать в руки преданного. Потому что преданный использует это богатство для служения обусловленным душам. То есть преданный использует это богатство, чтобы другим людям дать сознание Кришны. Поэтому Прабхупада обратился к кому? К коммерсантам, своим ученикам. И он сказал, мой духовный учитель дал мне наставление. Когда бы у меня не появились деньги, когда бы, он сказал, у тебя не появились деньги, пожалуйста, печатай книги. Итак, проповедническая миссия, эти книги или все то, что способствует распространению шастр и этих комментариев, является самой важной деятельностью. Нигде никто не сказал, когда бы у тебя не появились деньги, делай торты, потому что ты так, кстати, такой вдохновленный на тортах или на чем-то еще, на магазинчиках или на что-то еще. Запомните, средства... Богатые люди, если они разумны, они просто глупцы какие-то, которые просто эгоистичны и пытаются прославиться своими результатами просто в глазах дурачков каких-то, как Индра прославился в глазах полубогов, но духовный авторитет его отверг сразу. Сразу отверг его и сказал, балбес какой-то. И говорится, Брихаспати проучил Индру, что являлось милостью Брихаспати. Поэтому духовный авторитет, он милостив, потому что он нас проучить может. Он не проучит нас как враг. Он не будет опираться на какую-то мирскую систему проучивания. Он проучит нас так, чтобы мы возвысились. То есть он проучает нас таким образом, чтобы мы улучшились. Он ждет, когда же мы проявим разум, лучшую категорию разума, не худшую, а лучшую категорию. То есть, когда мы посмотрим на все это глазами Писания. глазами выводов духовных учителей, ачарьев прошлого. Когда мы этими глазами взглянем на ситуацию, и тогда нам будет очень стыдно за свое поведение. И говорится, совестливость – это признаки чего? Или функции параматмы. Поэтому говорится, когда человек очищается по-настоящему, ему стыдно за то, что он болтал, за то, что он делал. Куда быстрее, чем человеку нечистому. Поэтому говорят, потерял стыд, потерял совесть. Это значит, деградировал, осквернился. Поэтому Прабхупада, общаясь с людьми, мгновенно выяснял по общению с ними их степень чистоты и их степень осквернения. В чем они считали стыдным себя и в чем они считали нормальным. А в чем даже тем, чем другие стыдятся, гордились. Так Шрила Прабхупада мгновенно выявлял, кто перед ним сидит. Так выявляют это те, кто идут по стопам Шрилы Прабхупады, не подражают ему, а идут по стопам. То есть также следуют наставлениям духовного учителя и считают целью своей жизни отдать жизнь желанием гуру. Отдать жизнь желанием гуру. Шрила Прабхупада считал целью своей жизни отдать свою жизнь духовному учителю. Поэтому говорится, когда человек получает вторую инициацию, браманом становится, это означает, он точно на 100% решил отдать свою жизнь кому? Гуру. Гуру и Кришне. Поэтому человека посвящают. И когда авторитет видит проявление этого желания, пусть даже слабого, но он видит, что этот человек на самом деле, его слабое какое? Активное желание. Не пассивное, а активное. Что он решил посвятить свою жизнь, полностью эту жизнь, посвятить служению и исполнению миссии духовного учителя. Он должен быть инициирован. То есть посвящен по-настоящему. Браманом стать. Он будет делать то, что скажет ему гуру. А гуру нам говорит, это наставление. Наставление Господа Чайтани. В каждом городе и в каждой деревне должно звучать святое имя и Кришна Катха. Люди в каждом городе и в каждой семье, в каждой деревне должны читать Бхагавад-гиту и Шримад-Бхагаватам. Люди в каждой семье, в каждой деревне и в каждом городе должны вкушать пищу, предложенную Господу. Такова наша миссия. Наша миссия – проповедь. Хари Кришна. Конечно, можно было еще, но я завтра продолжу пояснять функции ума, чувств и разума. Что я вижу, не понимают. Я обратился к старым темам, которые я объяснял, может быть, лет 5-8 назад. Потому что я вижу, что многие люди так и не сумели прогрессировать. Так и не сумели правильную позицию внутреннюю занять. Правильно действовать, не понимая этих вещей. Что это все научно, это не какая-то белиберда. Они не прогрессируют. Как в свое время Чайтанья Чандра говорил, потому что Чайтанья Чандра пользуется авторитетом, очень хорошим авторитетом, и он подчеркивал для тех, кто принимает его авторитет, он сказал, запомните, без разума вы никогда не продвинетесь в духовной жизни. Хотя это везде описано, но люди вот как бы склонны больше так принимать. Поэтому иногда какого-то авторитета Кришна выбирает, зная, что он оказывает очень сильное влияние своим авторитетством. То есть чувствам людей нравится. Как Прабхупада. Он говорил, а меня любят. И там я, поэтому я дам им то, чего они не слышат. От другого, кого они не любят, или, может быть, кто их беспокоит. Нету различия в этом. Есть сентименталисты. И есть на самом деле разумные и преданные. Для разумного человека Прабхупада сказал, я приобрел такой тип тела только для того, чтобы не привлекать дураков. И так и общаюсь, чтобы не привлекать сентименталистов и дурачков. Потому что моя задача привлечь самых разумных людей, которые не смотрят на форму, на внешность. Всяким. То есть они не склонны с позиции чувств воспринимать, а склонны воспринимать с позиции разума что-то. Когда вы начнете анализировать, почему вам что-то нравится, а что-то не нравится, вы придете к выводу, что вы сентименталисты. Многие. Но многие придут к выводу, все-таки я разумен. Слава Богу, вся слава Шиле Прабхупаде. Это сентименты. Поэтому внешность человека, форма его подачи, это не так важно. Все это, люди привязаны к формам, к именам, ко всему. Но, говорится, мудрые, они не привязаны к этим вещам. Они к сути привязаны. Поэтому гьянича паратаршаба, это гьяни, они лучшие. Что они суть ищут. Истину говорит этот человек или нет, или он врет, или он играет. Или он говорит, пусть даже прямо, там может неприятно, но он говорит правду. Он говорит так, как есть. Так они определяют. Они говорят, да, он авторитет. Как бы нам там, может быть, неприятно было, он авторитет, несомненно. И они прекращают сомневаться. Слушая, видя, как действует человек, они приходят к этому выводу. Поэтому говорится, человек должен получать садху-сангу и служить тем, кто старше его духовной жизни, выше его духовной жизни. Это он должен служить старшим, дружить с равными и сострадать младшим. Сострадание младшим – это объяснение всего. Дружба с равными – это означает помогать друг другу, делиться опытом друг с другом, чтобы быть заинтересованными, чтобы такие же преданные они продвигались. Что если бы я не понял этого, кто-то мне не сказал из дружеских чувств, я бы не смог этого понять, продвинуться, значит, я должен поделиться и служить старшим. Это означает не действовать по собственной прихоти, а спрашивать у старших, что там, как лучше это сделать, что сейчас я должен делать, как я могу быть полезным. Тем, кто в большей степени стал слугой, полезным слугой. Слуга не нужен для того, чтобы все разрушать. И бесполезный слуга нафиг не нужен. Какой слуга нужен? Вот сами задумайтесь, вы когда-нибудь анализируете это или нет? Вот представьте, вам скажут, у слуги появились деньги. Слуга приходит, деньги, господина. И слуга приходит и говорит, как вы хотите, чтобы я их потратил? Господин говорит, я хочу, чтобы ты потратил их вот так. Он говорит, нет, а меня вдохновляет другое. Это хороший слуга. Но он может мнить себя очень разумным и умным. И, так сказать, хорош. Потому что человек все измеряет своими чувствами, которые хотят наслаждаться. Чем? Богатством наслаждаться, противоположным полом и отношениями окружающих. Как на это рассмотрят окружающие? Принесет ли это мне благо? Что все будут обо мне говорить, что какой хороший человек. Ой-ой-ой. Арджуне было наплевать, что про него будут говорить. Поэтому, когда Кришна сказал, они будут тебя позорить, обзывать тебя трусом, Арджун сказал, ну и фиг с ним, все равно сражаться не буду. Прабхупада опять пишет в комментарии, он был лучшим, потому что он не был привязан к славе. Было плевать, будут его славить или будут его там... Он сказал, они все ваше государство отберут. Он говорит, пусть берут, все равно воевать не буду. И Кришна думал, что ж такое, он в каком невежестве, елки. Слава ему не нужна, государство не нужно. Что ему нужно? Что ты хочешь? Он говорит, миру мир. Миру мир. Я не хочу, чтобы те, ради кого я жил, умерли все, он сказал. Не хочу. Зачем мне эта победа? Если с теми, с кем я хотел разделить эту победу, погибнут на этом поле, он сказал. Нафига. То есть он хотел чего? Общение. Он черпал радость в этих отношениях, а теперь сейчас они будут порушены. Нафига тогда все надо? Он отношения ценил. Плевать было на условия. Арджуна был великой личностью. Он других видел лучшими. Хорошо видел их. И строил поэтому взаимоотношения в соответствии с знанием. Великая личность. Брихаспати также. Он увидел, что отношения неправильные. У Индры с ним неправильные отношения. У Индры неправильные отношения по поводу своей пуджи. Индра стал присваивать себе эти похвалы. То есть он не понимал, что его прославляют только потому, что он делает то, что поручил ему и наградил его разными способностями. Кто? Духовный учитель. Он стал присваивать это себе. Что вся эта слава пришла Индре только по милости гуру. Он ее себе присвоил. Поэтому говорится, что Брихаспати понял, что его ученик не квалифицирован. Поэтому Кришна говорит, никогда не считай себя причиной своей деятельности. И помни, что плоды этой деятельности, вот в виде славы, там, почт, тебе не принадлежат. И не пытайся уклоняться от исполнения долга. То есть не пытайся из-за этого перестать действовать, потому что, видишь ли, тебя не прославили. Прославят те, по чьей милости тебе довелось это делать. Это, говорится, правильная позиция ученика. Он понимает, или правильная позиция преданного, он понимает, по чьей милости ему довелось это делать. Поэтому он прославляет этих личностей. Он говорит, вся слава мне не принадлежит, я сделал это под руководством вот этих личностей. Поэтому слава пришла. Потому что я сделал под руководством духовных лидеров, там, значит, присутствовал Кришна. А где Кришна, там, естественно, слава, удача, все, что хотите. Поэтому вся слава этим авторитетам, что они дали мне эти авторитетные наставления. В чем слава человека? Только в том, что он слушался. Его прославляют как слугу. Поэтому, говорится, они Индру прославляли как слугу, но Индра понял это, что его прославляют как господина. И когда пришел господин, Индра подумал, ой, елки, приперся. Так люди, они не понимают, кто их вдохновляет на эту деятельность. Поэтому Прабхупада говорил, самое почетное место получает тот, кто вдохновил на это. Не тот, кто это делает, а тот, кто вдохновляет на это. Вопросы есть?